«Очень хорошо», — сказала Райли. Затем она показала на противоположную сторону рельс. Там виднелись короткие следы пары шин, немного съехавших с тротуара на землю. «И ты видишь, что он очень близко подъехал?» «Ему пришлось. Сам он не мог бы дотащить тело». Райли изучила землю под столбом и нашла на земле глубокие вмятины. «Похоже, что он использовал лестницу», — сказала она. «Да, и мы нашли ее», — сказал Альфред. «Пойдемте, я вам покажу». Альфред повел Райли и Люси через рельсы в потрёпанный склад, сделанный из заржавевшей стали. На засове на двери висел сломанный замок. «Видите, как он сюда вломился?» — сказал Альфред. «Это было довольно легко, потребовались только болторезы. Этот склад уже давно использовался лишь для долговременного хранения, так что его не так уж хорошо охраняли». Альфред открыл дверь и включил неоновые лампы над головой. Внутри и впрямь было почти пусто, за исключением нескольких ящиков, опутанных паутиной. Альфред показал на высокую лестницу, опирающуюся на стену напротив двери. «Вот она», — сказал он. «Мы нашли свежую землю на ее ножках. Лестница, видимо, всегда здесь стоит, и убийца знал об этом». Он взломал дверь, вытащил ее и взобрался по ней, чтобы привязать веревку к блоку. А когда он сделал с телом все, что хотел, он притащил лестницу обратно и уехал. «Может быть, он и блок притащил со склада?» — предположила Люси. «Передняя сторона склада освещается ночью», — сказал Альфред. «Так что он храбр и готов поспорить очень быстро, хотя и не слишком силен». В этот момент снаружи раздался громкий резкий звук. «Какого чёрта?» — закричал Альфред. Райли тут же поняла, что это выстрел. Глава 9. Сжав пистолет, Альфред выскочил со склада. Райли и Люси последовали за ним с руками на кобурах с оружием. Снаружи они увидели, что вокруг столба с трупом что-то летает кругами, издавая громкое мерное жужжание. Молодой офицер Бойден стоял с пистолетом в руках. Он только что сделал выстрел в маленького дрона, который кружился вокруг тела, и собирался сделать еще один. «Бойден, убери чертов пистолет!» — крикнул Альфред. Он и свой сунул обратно в кобуру. Бойден с удивлением повернулся к Альфреду. Как раз тогда, когда он убирал пистолет, дрон взлетел выше и улетел прочь. Шеф пылал от негодования. «Какого чёрта ты делаешь? Ты рехнулся, что ли, вот так пользоваться оружием?» — заорал он на Бойдена.